проблемам, что взамен одному вдруг проявляется другое. Да, несомненно, это происходит некая трансформация, то есть как реакция на это неправильное поведение, действие по сути и по форме. Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат такого поклонения иной. То есть вот он указывает на эту бхакти-юдха. Оскорбление. Иногда человек не до конца осознает это оскорбительное настроение. Ему кажется, я вовремя встаю, я все делаю. Но он не знает, что все это делается, чтобы прекратить оскорбление совершать. Люди не знают даже об этом. Что я встаю рано, чтобы прекратить кого-то критиковать. Что я ем просад, чтобы не оскорблять. Чтобы очистить мать. Они даже не знают. Читая это, они этого не видят. И пытаются прогрессировать в чем-то телом. Вот теперь мне 6 часов там достаточно спать. Вот какой я прогрессирующий. Я сексом теперь вообще не занимаюсь. С животными. Какая-то чушь. Когда ясно, русским по белому написано. Что все это для того, чтобы человек смог очистить воспевание святого имени. И в первую очередь прекратил критиковать людей, которые заняты распространением славы святого имени. При всех их недостатках. Следующее. Это не считать святое имя одной из какой-то ритуальной благоприятной деятельности в разделе карма-канда. Что это просто неблагоприятно, если не прочитаешь. Там трамвай вовремя не приедет, почка опустится, гайморит не вылечится. Там, ну что еще? Какое благоприятное еще бывает? Дела не пойдут. Какие дела? Ну, естественно, духовные. Естественно, как естественно, у нас только духовные дела. Крокодил не ловится, не растет кокос, так сказать. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Это про нас. Потому что цель такая. Как там в сапожке эти вонючие сапоги? От такой жизни вонючей, конечно, так сказать. От жизни собачьей бывает собака кусачей. Когда человек живет какими-то вот этими страстями, то все атрибуты страсти появляются. А что такое атрибуты страсти? Жрать, что недозволено, там, пить, курить, что недозволено, и так далее. Все это признаки гуны страсти. И она иногда хлещет, мы же видим. Даже, Кришна говорит, даже проницательная личность уносится водоворотом. Даже проницательный, то есть даже очень продвинутый человек может попадать под этот захлёст. Кришна сразу объясняет. Прабхупада говорит, даже на королевских дорогах бывают несчастные случаи. Но это же не значит, что там столько же несчастных случаев, сколько на обычных дорогах. На королевских дорогах несчастный случай, целое событие, но она при этом не становится обычной дорогой, правильно? Даже если там произошел несчастный случай. Это редкость. Поэтому также она остается королевской дорогой. Но на обычной дороге там необычно, что там ничего не произошло сегодня. Как? И никого не задавили? Не. И никого не сбили? Не. И не было ни одного там, кто так ехал? Не. Видите, все в чем необычность. Но от этого не становится ни то другим. И эта простая дорога не стала королевской, даже если на ней ничего не произошло. Она как была быдловской дорогой, так осталась. Так и да? А если даже на королевской два случая произошло, она все равно не перестала быть королевской дорогой. Потому что там такая редкость, что там что-то такое происходит. А здесь такая редкость, что там ничего-то не произошло. И поэтому это не означает, что раз здесь сегодня ничего не произошло, значит и завтра ничего не произойдет. И послезавтра. Да нет, завтра в пять раз сильнее там начнется. Там вообще будет. А на королевской есть, ну, произошло, завтра не будет. Так ведь, да? Вот так же и в людях. Любой даже садху. Ну, что-то произошло. Там у садху произошло. Но это же не значит, что он завтра перестал быть садху. Нет. Ну, так сказать, справится. А говорит, он сегодня утром встал. Он сегодня отказался от чего-то. Вот это же событие. Тут сразу пир на весь мир. Пожертвования всем раздают. Ну, что, я прозрел, просветлел. Не человек он. сразу. Знамения! Знамения! Поэтому каждый раз человек, искренний человек или старающийся быть искренним, он все время хочет это слышать. Наоборот, хочет слышать, как не скатиться. А тогда что? Тогда зачем кого-то обвинять, что этот процесс не работает или мало чистых преданных, авторитетов нет? Нет. Все зависит от нас, от самих. Поймите. Авторитет – это только лишь тот человек, который, может быть, в большей степени пропитан этой идеей. Не то, что это его собственная идея, он больше предается. И все. Ни больше, ни меньше. Это лидер. Потому что другие люди хотят иметь такого лидера. В любом случае. Лидер это не тот, кто какой-то семейный очаг все свой блин, рисует. Не надо, он не заботится об этом. Почему? Потому что Кришна о нем заботится. А Кришна заботится о преданном через своих преданных. В первую очередь. Во вторую очередь через всех других живых существ. Поэтому мы думаем, вот нам тут ничего не давали, а вот пришел Васька и дал. Ну, значит, вы просто, так сказать, еще необразованные. Вы думаете, Васька из другой системы откуда-то? Из Кассиопеи прилетел и дал. Ну, даже Кассиопея принадлежит тому, кому служит. Ваша мамка, бандюги, все. Даже специально кто-то что-то потерял для вас. Да? Но если вы не понимаете это, вы думаете, здесь-то ничего не дали. А вот Федя дает, я должен не Кришне служить, а Феде, потому что Федя обо мне заботится. Ом Федя Намаха. Вы, значит, не поняли, что Кришна Бог? Вы думаете, этому Богу служишь, а тут Федька его, так сказать, переплевывает каждый вечер. А жена вообще? Кришна никогда не позаботится о моем сексе, а жена заботится. Всегда предоставляет. Круглосуточно. Мы всегда рады вас принять. Ну и что? Значит, вы не хотели ничего этого? Все же зависит от желания. Но когда наваливаются проблемы на человека, вот тогда он говорит, не-не-не, ничего, Прабхупада тоже ничего. Ну, Кришнаиты тоже ничего, нормальные мужики. Все это так. Пожалуйста, вопрос еще есть какие-то? А вот дети и жены Хираньякши, вот они после слов Хираньякашипу обратили свой ум к постижению истины. Можно ли их в этой связи отнести в какой-то степени к сукрито? Демоны совершают очень много благочестивых поступков, но цель их благочестия не в том, чтобы осознать истину, а чтобы улучшить свою карму. Разницу понимаете, да, между благотворительностью, которую совершает не демоничная, божественная личность, и благотворительность, которую совершает демоничная личность. Демоничная личность хочет улучшить свою карму, чтобы приобрести больше могущества, а божественная личность непосредственно хочет помочь кому-то. Один дает, потому что сострадает, а другой дает, потому что можно стать богаче. И Кришна в Бхагавад-гите это объясняет, что милостыня, поданная с желанием получить больше, является милостыней в гуне страсти. Но милостыня, поданная как долг в гуне благости, а милостыня, поданная в чистом месте достойной личности, там что-то еще, и так далее, и так далее. То есть на все нужно смотреть с позиции трех гун. Кришна говорит, человек должен научиться рассматривать этот мир через призму трех гун материальной природы. Тогда он сможет правильнее разбираться в ситуациях, в людях, во всем. В себе, в первую очередь. Самоосознание, что сейчас я дал из-за того, чтобы завоевать авторитет. Значит, это в гуне страсти. На что я могу надеяться в гуне страсти? Плоды гуны страсти жалкие, ничтожные, временные и не приносят истинного отречения. А поскольку я находил в себе эти мотивы и сделал движимый в основном этими мотивами, но какая-то сволочь дала лекцию, будто бы я без этих мотивов, сделал с неправильными мотивами. Но человеку, я говорю, правдивость должна быть. Если вы поймали себя на этом, что это вас вдохновляет, это уже гуна страсти. Но если вы исполняете свой долг, это другой уровень. А если вы делаете, потому что это должно быть совершено, Это благоприятно для очищения, для духовного прогресса. Это другой уровень. Если вы сделали это под нажимом, это совершенно другой вид деятельности. Поэтому очень неплохо было бы, чтобы мы все учились видеть, чем мы руководствуемся. А для этого мы должны быть очень правдивыми по отношению, по крайней мере, к самому себе. Но тогда теряется, что я говорил? Энтузиазм. Поэтому они обвиняют: вашу лекцию нас слушались, вообще энтузиазм пропал. А вот слушали этого, ой, какой классный проповедник. Все сволочи сразу вдохновились. Да, несомненно. Потому что в свете его проповеди все эти недостатки также стерлись, скрылись, и появился энтузиазм. Но с таким энтузиазмом люди совершат эту деятельность и не получат результатов. Поэтому Прабхупада говорил, нужно очень хорошо понимать, в какой ситуации это говорить, в какой это. То есть, какова цель. Но лучше всегда остается это говорить в соответствии с тем, что говорил Прабхупада. В соответствии с его настроением, в соответствии с его представлением. Когда человек не наделен каким-то определенным видом ответственности, тогда, ну что, езди везде, проповедуй, там, везде всем друг, везде всем брат, все те в восторге. Но так не бывает. Попробуйте только погрузиться в этот восторг, и как появятся вами недовольные. Все очень просто. Как дети, они всегда довольны чужими родителями. Понимаете, да? Почему? Потому что чужой человек никогда им ничего не запрещает, не наказывает. А более того, даже все время конфетку дает. Что там редкий случай с ним во дворе встретиться. Ой, какие щечки, на конфетку. Ну тогда возьмите и попку, потому что от этих щечек попка потом появляется. Из попки растут вонючие ноги. Да? Пузо там к этой, между попкой и этими щечками. Пузо, которое фиг накормишь и оденешь. Вы понимаете, да? Другие обязанности. А быть хорошим для детей очень легко. Для теток так вообще. Говори им комплименты, уступай им место. Говори, что женщины самые умные. И все. А поскольку теток больше и они влияют на дяденек, то можно так завоевать политический приоритет. Все нужно что угодно. Да. Тот, кто понял эти механизмы, так легко все делать. Потому что никак, а вот так только все устроено в материальном мире. Так все просто. Поэтому Прабхупада говорит, в материальном мире полюби собаку, и уже там хозяин тобой доволен. Все, он все, всю технику разложена. Он говорит, но в духовной жизни по-другому все. Так все примитивно. Я не знаю, как там люди, голова пухнет, они приходят с такими вопросами. Мама меня ругает. Тебе сколько годиков? 25, я замужем. А чего ж ты такая маленькая? Я вами не удовлетворена. Че плачешь? Не знаю. Не знаю. Я говорю, яд выходит. Сам дурак. Да что такое? Такие вот люди не удовлетворены так все. Ну что? Все так просто. Будьте правдивы просто. Увидьте это глазами чего-то более чистого, совершенного. И вы увидите эти свои собственные несовершенства, свои чувства гнилые. Ой, я люблю своего ребенка. И там что-то. Увидите всю эту бессмысленность. Но признаться в этом. Вот как люди там. Он замахнулся на Шуберта. Он замахнулся на Чайковского. На Сметану, на Мусоргского. Так, на Шекспира. Кришна йод. Твою мать. Такую чушь лепят. Если бы вы слышали себя, если бы вы проревизионировали свой собственный ум, просто видя, как он привязан к какой-то гадости, потому что он с детства воспитывался в этой среде тупости, и вы теперь отождествляете и думаете, что играть на скрипке – это быть интеллигентным человеком, или что вы ходите в оперный театр, вы, значит, интеллигентный человек, или что вы родились в семье балерины, значит, вы аристократ. Вы просто идиот, самый натуральный. Не более того, просто невежда. Вы даже не знаете, что такое аристократическое рождение, не знаете, к какой категории относится труд балерины, художника, врача и так далее. Не знаете просто. Или то, что наличие диплома еще не говорит о том, что вы интеллигенция. Вы просто дурак с дипломом теперь, и не больше. А интеллигентный человек может не закончить ни одного вуза и быть аристократическим. Аристократом. Мы можем видеть деревенских аристократов. Аристократические семьи, которые были 200-300 лет назад сосланы. И они в деревнях осели. Воспитание дали традиционное и так далее. И люди коров пасут, но аристократы. И боялись свой аристократизм этот проявлять. Потому что сразу к ногтю. Не такой, как другие. Вшивая интеллигенция. Простой человек должен быть. Потому что поэтому всегда в народе говорили, есть свои Вавиловы и есть свои Лысенко. Оба академики. Но один быдло, а другой интеллигент. Поэтому звания, ордена или что-то еще ни о чем не говорят. Дипломы, какие-то там кандидат человек наук или там доктор наук, еще ни о чем. Поэтому эти качества интеллигентного человека – это очень серьезный вид знания, который никаким образом не связан с дипломами, с университетами и так далее. Поэтому люди всегда путают способности с качествами. Если вы способны, имеете способности брамана, но качество шудры, кто вы? Видите, как все просто. А если вы имеете способности шудры, но качество брамана, вы кто? А? Брамана. По качествам распределяется человек. Называется гуна. И в соответствии с гунами материальной природы люди занимают положение браманов, кшатриев, вайш и шудр. А не в соответствии с их способностью. Я вот экономист, меня займите. Че я буду туалеты мыть? Я институт закончил. Прет на туалеты, свинья. Потому что человек качество должен свои проявлять, а не способности. И все тут со своими способностями. Я петь могу. Ой, мы там в Красноярске. Вы чувствуете, какой мне голос? Ни книги не распространяются, ничего, ничего вообще, качественно. Но зато они поют, у них такая обалденная откатная музыкальная программа. А тут такой откатный спектакль они готовят. Ой, ёлкин дрын. А там у них столько студентов, которые ничего не соображают. И уже беременны слегка. От доктора. Да, елки, все это, знаете. Обманывать себя очень-очень сложно. Ты на самом деле нет. Что, я бы себя обманывал, что ли? Да, мы даже иногда возмущены. Что бы я здесь делал, если бы не хотел Кришну? Ну, что-то другое. Мы просто себе не признаемся, а иногда просто нет в нас той чистоты, чтобы это увидеть, своей мотивации. И поэтому говорится, что человек по мере очищения видит, что он бесполезен, что он поэтому преданный, немножко смиренный, становится смущенный со временем. Или они говорят эту знаменитую фразу: «Что-то я здесь стал хуже». Да нет, ты просто очистился здесь и увидел, кто ты был на самом деле, кто ты есть. Вот что происходит. А они-то не понимают. Они думают, ничего себе, когда пришел, был смиренный, скромный, честный, чистый, преданный. А вот 10 лет прослужил, думаю, свинья свиньей, завистливый, наглый. Видимо, процесс так на меня дурно влияет. Нет, процесс открыл вам глаза на себя в первую очередь. То ли дело было в другой религии, ни шиша не видел. Был такой классный, а здесь стал таким неклассным. Нет, это просто такой мощный процесс, что человек начал себя видеть, кто он на самом деле. И он в ужасе, он не хочет это видеть. И поэтому и такой вид проповеди ему не подходит. Нельзя ли как-то мягче, как-то кругло? Вот что они начинают говорить. Что вы хотели спросить? Серега. Процесс очищения, он в процессе служения, да? Несомненно. Если ты будешь штангу качать, да, это не зависит от того, что как ты будешь ее качать. Вдохновлен, не вдохновлен. Вот ты просто качай, и мышцы незаметно для тебя будут крепнуть, потом начнут. Если ты этого хочешь.